Д'Аржансон отвечал Дальону. «Ваше письмо от 8 числа подает мне большую надежду на русский нейтралитет. И, как видно, никто ничего и не сделает. Мы знаем важность этого нейтралитета, знаем, что он может вести к миру. Но еще важнее для блага Европы заключение четверного союза между Францией, Россией, Саксонией и Пруссией. И по заключении такого союза кто бы осмелился возмутить покой Европы? Мы стали бы предписывать справедливые и умеренные законы. Знаю, что нелегко согласовать этот четверной союз с союзным договором между Россией и Англией, но средства нашлись бы, если бы было доброе желание. Венский двор подал теперь новый пример своего тиранства относительно Баварского дома. Он обманул молодого курфюрста, обещал ему помощь и оставляет беззащитным. Позволил ему нейтралитет, а между тем хочет посылать его войска в Италию для защиты своего собственного дела. Города его удерживают. Хочет захватить его курфюрстский голос, чтобы распорядиться им согласно своими видами. Контрибуции требует, хочет разорить Баварию окончательно. Венский двор управляет Германией железным жезлом. Гессенцев и палатинцев обижает, хочет принудить всех курфюрстов на императорских выборах подать голос в пользу великого герцога Тосканского. Но годится ли этот принц для ношения императорской короны? Неужели императрица, столь великодушная, мудрая и щедрая, пожелает содействовать возведению на императорский престол принца, столь малодостойного, который не приобрел себе в Европе никакого значения и который не имеет никакого права, кроме силы Венского двора? Вице-канцлер вам сказал, что императрица приняла решение не помогать, не препятствовать избранию великого герцога Тосканского. Такое равнодушие неприлично столь великой государыне. Она упускает случай приобрести великую славу в Германии. Петр Великий поступал не так, он ревностно искал случаев вмешиваться в германские дела. Мы намерены твердо и навсегда соединиться с Россией. Мы чувствуем, что русские всегда будут неприятелями турок, но упомянутый выше союз повел бы к тому, что турки не могли бы пошевелиться в Европе. Вы говорите, что вследствие союза с Англией Россия вышли только 12 тысяч войск, не больше. Но вы знаете, что мнение светом владеет. В Европе не преминут объявить, что вслед за 12 тысячами против нас пойдут еще 60 тысяч. Вы должны противиться всем этим проектам и не пренебрегать ничем для склонения к полному нейтралитету. Я не думаю, чтобы Англия стала давать субсидии России. Эта империя так сильна, что в субсидиях не нуждается. Англия будет давать деньги только канцлеру, которому мы предлагаем более значительные, почетные подарки и при этом более согласные с интересами и славой России. Англичане хотят эту державу вовлечь в войну, а мы хотим соединиться с нею только для примирения Европы.